Б. Существование. Параграф 123. Существование есть непосредственное единство рефлексии в самое себя и рефлексии в другое. Оно есть поэтому неопределенное множество существующих как рефлектированных в самое себя и одновременно также видимых в другом относительно существующих, которые образуют мир взаимозависимости и бесконечное сцепление оснований и обосновываемых. Основания — сами суть существования, и существующая суть также со многих сторон столь же основания, сколь и обоснованные. Прибавление. Выражение «экзистенс» — существование от слова «экзистере» — указывает на происхождение из чего-то, и существование есть бытие, происшедшее из основания, восстановленное через снятие опосредствования. Сущность, как снятое бытие, первоначально обнаружилась для нас как видимость в самой себе, и определение этой видимости — суть тождества, различия и основания. Последнее есть единство тождества и различия, и как таковое оно есть вместе с тем развлечение себя от самого себя. Но отличенное от основания столь же мало есть голое различие, сколь мало основание само есть абстрактное тождество. Основание есть снятие самого себя, и то, к чему оно снимает себя, результат его отрицания, есть существование. Последнее, как происшедшее из основания, содержит его в самом себе, и основание не остается позади существования, а состоит лишь в том, что снимает себя и переводит себя в существование. Понимание этого мы находим также и в обычном сознании, поскольку, рассматривая основание чего-то, мы видим в этом основании не нечто абстрактно внутреннее, а скорее нечто, в свою очередь, существующее. Так, например, мы берем в качестве основания пожара молнию, от которой загорелось здание, и точно так же мы рассматриваем как основание государственного строя, народа, его нравы и условия жизни. Это вообще та форма, в которой существующий мир прежде всего предстает рефлексии. Он предстает ей как неопределенное множество существующих, которые одновременно рефлектированные в самое себя и в другое, относятся взаимно друг к другу как основание и обосновываемые. В этой пестрой игре мира, как совокупности существующих в начале, нигде не видно твердой опоры. Все выступает здесь только как относительное, обусловленное другим и обусловливающее другое. Рефлектирующий рассудок занимается отыскиванием и прослеживанием этих всесторонних отношений, но вопрос о конечной цели остается при этом без ответа, и поэтому потребность постигающего в понятиях разума выходит вместе с дальнейшим развитием логической идеи за пределы этой точки зрения голой относительности.